Глава 255. Три слова – это максимум. Вопрос. Что произошло, пока я был без сознания? Ответ. Парень по имени Кура избил тебя, таким образом истощив твою энергию, которая в том числе поддерживала гнев. Вот почему ты сейчас во вменяемом состоянии. Можешь для проверки попробовать активировать гнев. Я гарантирую твою безопасность, пока мы в этом измерении, но у тебя ничего не получится. Вопрос. Кто такой Кура? Ответ. Бог данного мира. Вот только он полный неудачник. Вопрос. А какое отношение он имеет к тебе, Шира? Ответ. В данный момент он сотрудничает с нами. Для большего удобства он сейчас подчиняется королю демонов. Вопрос. Король демонов? Ответ. Король демонов. Вопрос. Под королем демонов ты действительно имеешь в виду короля всех демонов? Ответ. Это не совсем точно, но ты можешь считать так. Вопрос. Что насчет девушки, с которой я до этого дрался? Ответ. Она вампир. В данный момент живет в стране демонов. Кстати, она тоже реинкарнированная. Вопрос. Как ее звали в предыдущей жизни? Ответ. Нигиши Акико. Вопрос. Она на себя не сильно похожа. Ответ. Ей пришлось через многое пройти. Вопрос. С ней все в порядке? Ответ. В порядке. Правда, она была наказана за то, что вела себя слишком беспечно. Вопрос. Понятно. Похоже, я тоже сделал много плохого. Ответ. Это не важно. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Вопрос. Что сейчас делают остальные реинкарнированные? Ответ. Большинство находится под защитой учителя у эльфов. Некоторые находятся в Академии людей. Ямада и Оушима как раз входят в ту группу, которая в Академии. Вопрос. До Человеческой Академии далеко? Ответ. Очень. Вопрос. Что со мной будет дальше? Ответ. Ничего. Поскольку твой разум вернулся, ты можешь делать то, что захочешь. Конец. Вопросы и ответы закончились. Отлично. Просто великолепно. Я смогла. Вот только сколько времени это заняло, я не могу точно сказать. Ага, я проголодалась посреди этого диалога, так что покинула данное пространство, чтобы пообедать. Но в общем-то прошло не так много времени. Да, точно. Будем думать именно так. Когда я сказала демону, что он может делать, что захочет, на его лице явно видно, что он не знает, что делать. Ну, когда тебе неожиданно говорят, что ты можешь делать, что хочешь, то понятно, что будут некоторые затруднения. Возможно, мне надо дать ему какую-то цель? Мы оба реинкарнированы, так что мне надо подать ему руку помощи. Если тебе некуда пока идти, то ты можешь жить у меня. Я сказала «у меня», но вообще-то это место принадлежит Балта. Или я могу предоставить тебе данное иное измерение? Ой, но если меня не будет, то он не сможет приходить и уходить, и в итоге умрет. Было бы неплохо, наверное. Если честно, просто не понимаю, чем мне теперь заниматься. И вот так, вместо потерявшейся овечки, у меня появился потерявшийся демон. В первую очередь, поскольку он был почти голый, я вернулась в особняк Балта и попросила слуг подобрать подходящую мужскую одежду и заставила его одеть ее. Поскольку под воздействием гнева он потерял всякий стыд, то он выглядел прямо как демон из сказок, на которых из всей одежды были только трусы. После того, как он оделся, в воздухе возникло ощущение, что-то тут не так. Лицо у демона было как в прошлой жизни, то есть как у японца. Даже будучи демоном, его лицо все равно японское. Японская одежда или на крайний случай китайская броня были бы лучше. Но когда он надел западную одежду, то это выглядит как-то неправильно. Неожиданно, но я задумавшись пробормотала, тебе это не идет. Похоже, он слышал мое бормотание, и демона это сильно удивило. Что-то не так. Он же мечник, причем с явно японскими чертами лица. Просто попробуйте представить такого человека в одежде западного аристократа. Да, Балта именно аристократ. Из демонов он находится на самом верху власти, так что думаю, что у него только такая одежда. Демон, одетый в одежду аристократа. Может быть, он сам и сможет с этим жить, вот только я не смогу. У демона достаточно среднее лицо. К тому же он стал выше, так что он явно не привлекателен. Вообще не привлекательный, но он сейчас выглядит странно. Да, требуется японская одежда. Вот только такой одежды здесь нет. В нашем долгом путешествии к замку короля демонов Мы прошли так много городов, но нигде не было японской одежды. Или скорее надо сказать, что здесь вообще нет японцев. Это же другой мир, так что ничего удивительного. Хотя, учитывая, что здесь все устраивало Дэ, то я думаю, что она могла где-нибудь устроить что-то японское, но она этого не сделала. Если ничего такого нет, то я могу это создать. Ха-ха! Нет такой одежды, которую нельзя было бы сделать из моей паутины. И какая из японской одежды ему бы больше всего подошла? Ой, но в первую очередь мне надо поговорить с Балто. У меня здесь бесхозный демон. Когда я спрашивала услуг про одежду, я также уточнила, есть ли свободные комнаты, и узнала, что половина комнат в особняке пустуют. Да, точно, так много пространства, но на удивление очень мало людей, поскольку хозяин особняка Балто редко там появляется. Так что проблем с местом, где разместить демона, нет. Мне надо только получить разрешение от хозяина особняка. Я телепортировалась в замок Короля Демонов и постучала в дверь кабинета, который постоянно использует Балто. Даже я умею быть культурной, и не стала телепортироваться прямо в комнату. Нельзя сказать, что я так никогда не делала, но я стараюсь не делать такого часто. Войдите. Я получила разрешение зайти в комнату, так что открыла дверь. Это вообще-то замок Короля Демонов, где собирается высшее общество. Так что надо открывать двери культурно. Вот только такие мелочи меня всегда мало волновали. Я открыла дверь так осторожно, как только возможно. Кроме того, как только я открыла свой рот, я поняла, что количество слов, которые надо произнести, является еще большей проблемой, чем хорошие манеры. Думая об этом, я зашла в открытую дверь, где моя цель Балто бился против документов. Все в порядке. Такое ощущение, что Балто постоянно закапывается в документы. Вот только рядом с ним за столом сидит его младший брат, тоже просматривая документы, что неожиданно. «Что тебе надо?» Хулиган на меня уставился. Паук прыгнул за дверь. «Эй, нельзя же просто войти и выйти, так и не сказав зачем!» «Ах, и почему этот парень здесь? Столько проблем!» Поскольку я телепортировалась и сразу постучала в дверь, у меня не было времени, чтобы понять, что там есть еще кто-то. Если бы я знала, что он там, я бы не стала тратить свое время. «Ах, сколько же проблем!»